Я ни разу ни в детстве, ни в юности, ни позже, в зрелые годы, словом, ни разу во всю жизнь не слышал пения соловья. Для меня это была ложь, условность, когда я сам говорил о соловье или читал у других. И вот как-то раз, уж совсем в зрелые годы, когда я жил в Подмосковье, днем, точнее, в полдень, когда все было неподвижно среди птиц и растений, вдруг что-то выкатилось из тишины, огромное звенящее колесо, и покатилось. За ним сразу другое колесо, за этим еще, и сразу же это прекратилось. Эти колеса были, безусловно, золотыми, они были выше деревьев, катились стоймя прямо, и вдруг, задребезжав, мгновенно исчезали, как и не было их. Я посмотрел на того, кто стоял рядом со мной. Тот кивнул в ответ. Он услышал вопрос, который я не задавал ему, только хотел задать, не соловей ли, и, кивнув, он ответил: «Соловей».